Я рисую на асфальте белым мелом слова «хватит». Хватит лжи и хватит боли, отпусти себя на волю. Я рисую белым мелом все, что так давно хотела. Линии взлет, кардиограмма, сердце мира терпит раны. Фиолетовая пудра в ней ты и я. Жизнь какая ж ты, акула, ты ж беззубая. Завтра мелочь исчезнет в лужах и десятки машин за собой следы оставят разноцветных шин. В белых крошках серый камень кем-то для других оставлен. Слово ждать и слово всюду, их не помню, их забуду. Если хочешь, можешь ты дождаться. Счастье в жизни лет так через 20. А мне не нужно слово «если». Мне нельзя сидеть на месте. На месте. Фиолетовая пудра в ней ты и я. Жизнь какая ж ты, акула, ты ж беззубая. Завтра мелочь исчезнет в лужах и десятки машин за собой следы оставит разноцветных шин. Пальцы в белом, пальцы синим. Белый мел похож на илин. Синий мел похож на небо. Эх, еще бы красный мне бы. Мир похожий на коллегу в черном трубу за цветом у человеку. Мел стащила в пятом классе, жалко всю жизнь ни разу красить. Мел стащила в пятом классе, жалко им всю жизнь ни разу красить. Фиолетовая пудра в ней ты и я. Жизнь какая ж ты, акула, ты ж беззубая. Завтра мел исчезнет в лужах и десятки машин за собой.